он. Из XIX века, от понимания того, как не обойтись художнику без живого дневного света, сохранились в Академии эти огромные аудитории, в ясный день наполненные солнечными лучами, но даже в пасмурный, всегда дававшие ему ощущение счастья и покоя, стекло, за которым небо, пространство и особая тишина, нарушаемая только шорохом карандашей и редкими разминками натурщицы. Студенты расположились по кругу, а в центре, лениво щурясь на солнце, восседала Надя. Матерщинница и курильщица, она могла сидеть так неподвижно по 4 часа кряду, а потом вдруг спрыгивала кошачьим движением с подиума, накидывала старый халат и кричала: «Эй, чахоточные, у кого закурить найдется?» И тогда все шли шумной толпой в кафе, угощали Надюшу жидким кофеем и крепким беломором. Но с утра, как сегодня, она была еще ох в какой форме. Сидела словно каменная, и довольный Трофимов, преподаватель академического рисунка, переходил от студента к студенту, заглядывая каждому через плечо, и делал замечание: «Тень, тень, клади гуще!» «Работай с контрастом, Литвиненко!» «Савичев, куда руку увел? Где пропорции?» Голос Трофимки нервировал, как муха, застрявшая в оконном переплете. Он склонил голову на бок и включил свою внутреннюю музыку. И там внутри, сначала тихо и медленно, а потом, нарастая темпом и звуком, зазвучал морской прибой. Волны бились о берег, солнечные лучи в огромные окна. Он увлекся и даже не заметил, как со спины подошел Трофимка, удовлетворенно пощелкал языком. «Блестяще, дружок, блестяще! Как обычно, 10 баллов из 5. Так держать!» Он ничего не ответил, и тень преподавателя за спиной перешла к следующему студенту. Шум моря стал сильнее, а он... Хоть и был рад этой музыке, но так и не научился ее контролировать. Грохотали волны, яростно бросаясь на скалистый берег, а рука двигалась все быстрее, и вот уже честное угловатое Надино тело покрылось поверх наброска странной, страшной картинкой, будто, наконец, он увидел ее еще более настоящей, рассеченная шея, узлы мышц, выступающие кости. Порадовавший профессора рисунок на глазах превращался в отвратительный шарж на молодость и красоту в стиле Босха.